О, Господи, барахтаясь в обобщениях, как бы нам избежать параллелей хотя бы такого рода? Церкви всех существующих на Земле религий. Вот грандиозное американское очарование. Основная масса прибывших из СССР людей вследствие советского воспитания оказалась полностью нерелигиозной. С усмешкой старомодного позитивизма они смотрят, как по молебственным дням заполняются синагоги, мечети, соборы. Потом они начинают задавать себе вопросы. Может быть, на религии здесь все и стоит? Позитивисты настаивают. Это вздор. Здесь все, господа, держится на экономике, на бизнесе, на долларе. Не вдаваясь в этот спор, отмечу нечто, имеющее отношение к духовному и к материальному. Американское общество, сдается мне, построено на принципе благотворного неравенства. Реакционность моя зашла уж так далеко, что я пою хвалу неравенству. Обратите внимание, социалистические начинания в этой стране очень быстро приводят к загниванию. Они противоречат основной американской идее романтического неравенства. В неравенстве всегда динамика, страсть. В равенстве – отсутствие надежды на изменение жизни. В Советском Союзе в своей сфере ты обречен влачить жизнь государственного служащего, и если ты не вор, ничего никогда в твоей жизни не изменится, ибо все равны, за исключением, разумеется, тех, кто равнее равных. В Америке, в обществе неравенства, в хаосе экономической свободы где-то ждет тебя твой шанс. Пусть ты его не поймаешь никогда, но его присутствие всю жизнь твою окрашивает иначе. «Взгляните», — говорит эмигрант, «раньше я жил в городе Ворошиловграде, в Ленинском районе на улице Дзержинского. Какая безнадежность! А сейчас, взгляните, я живу на земле Мэри, у Серебряного ручья, по улице Сад Роз. Какие паруса!» Штрихи к роману «Грустный Бэби», 1980. Good morning. Она не отвечает. Бернадетта Люкс, сногсшибательная баба на 200 фунтов плюс фунт презрения, полдня щеголяющая в бигуди и кружевном пеньюаре. С ее данными ей бы воплощать вековечный советский идеал матери-героини, но она управляет кондоминиумом «Пацифистские палисады». «Отчего же такая суровость и неподвижность в мой адрес?» – удивляется ГМР. «Good morning», – говорю ей в лифте или в лобби. Молчание. Повторяю приветствие. Ноль внимания. Наплевать, конечно. Но все-таки всякий раз при виде героической женской фигуры, либо статично просвечивающей сквозь пеньюар, либо возбуждающей волнообразное в стиле соцреализма движение тканей, становится чуть-чуть тошновато. Однажды решил попробовать новшество, соединив два братских земных наречия. Good morning, жопа Новый год. Бернадетта Люкс в ответ на этот тип приветствия неожиданно расплывается. «Доброе утро, сэр! Не угодно ли жменю жевательного табачкус?» Вот что значит неформальный подход, даже и на незнакомом языке. Кто таков наш Her Majesty Navy и как он оказался в Америке? Сделаем его писателем, господа. ГМР, русский писатель в изгнании. Бррр. А не получится ли, господа, что мы как бы пишем сами о себе? А ведь мы никогда не были такими гордецами и зазнайками. Пусть он будет театральным режиссером, окей? Не дурной ход. Вроде бы и не писатель получается, а? В СССР он был страшно известным, а в Америке его никто не знает. Гордец, никому не навязывается, обидев ранее немало женщин, сейчас живет в одиночестве, работает аттендантом в колониал-паркинг. Скопив несколько сотен на чаевых, отправляется на Гавайи. Только бы не подумали, что мы отождествляем этого 50-летнего мужика с образом грустного Бэби. Хорош Бэби, с плешью и с этой вечной миной сарказма. Может быть, все-таки взять героя помоложе? 50-летние мужики основательно надоедают окружающим. Еще в Союзе, типичная мигрантская, еще в Союзе, он заметил вдруг, что здорово всем надоел. Надоело все, что относилось к нему, без исключения. И его примелькавшаяся в творческих кругах фигура, и его дерзкие постановки, не говоря уже о творческих замыслах, безукоризненном вкусе, профессионализме высшей пробы. Надоел и все. Однако, если мы сделаем героя помоложе, наша хронология тогда не сойдется. Испарится и тема грустного Бэби, дребезжащая пианино. Придется ему остаться 50-летним, хотя и стыдно в этом возрасте работать аттендантом на автостоянке возле ресторана «Эль Греко». Мерзейшая ирония заключалась в том, что ресторан гордился датой своего основания – 1955, когда ГМР уже служил в советской морской пехоте, тренируемой для высадки на американское побережье именно в этом месте. 1955. Кронштадт. Урок штыкового боя в морском экипаже. Учитесь штыковому бою, втыкайте, пацаны. От русского штычка завоют империалисты сатаны. Америка, наш враг коварный, весьма товарищи богат, хотя коэффициент товарный у ей захапал плутократ. Куда ты тычешь штык, Петруша? Ведь Джек высок и знает бокс. Ты тычь его пониже, в грушу. Вот это будет самый сок. За океаном не в почете марксизм, наука всех наук. Борцы за мир все на учете, а ЦРУ — большой паук. Чем глубже ткнешь ты на ученье, тем веселее тебе в бою. В морской пехоте развлечение — один лишь мат, етит твою. 1980. В ночной лавке на Вествуд-бульваре можно купить майку с изображением Ленина. Трюк заключается в том, что вождь и сам изображен в майке с надписью «Kazan University». Вновь как зубная боль возникает вопрос, почему юноша выпал из своей альма-матер? Спросите об этом у продавца маек. Он подмигнет. Мы тут, сэр, пока что начинающие.